Фонари превратили улицы Эрска в картины современных художников. Выхваченные из темноты пятна белых стен, синий сумрак между ними и чернильная мгла вверху. В который раз за сегодняшний день я проделываю путь от службы розыска до дома Кушен. Может, сразу запросим разрешение на арест? Невзначай интересуется Марик. Или дотерпим до утра? «Ночевать в камерах службы отвратительно», — замечает Киран. «Там холодно, сквозняки и жесткие кровати». Меня разбирает смех. «Киран, вы чудо! Заботитесь об удобствах убийцы!» «Насколько я понял, убийца Дорис Илшен...» Печальный взгляд. «Она хрупкая пожилая дама далеко за 70, привыкла к комфорту». «Боже, я несу чушь! Все от того, что слишком волнуюсь. В Эрске никогда не случалось таких изощренных преступлений». «Убийство с драгоценностями». Пробует подобрать название Марик. «Или драгоценное убийство». «Как тебе больше нравится, Ник?» «Никак. Ты бы лучше подумал, что написать Рестару. Потребуется поднимать архивы, дела 55-летней давности, отчеты. Мы доказываем убийство событиями из прошлого. О том, что и как подробно Демис рассказал Мирне, можно только гадать. Все улики косвенные. Кроме этих». Марик указывает на интересующий нас дом. Вслед за Кираном мы проходим арку. Она перегорожена решеткой, но замок отсутствует. Во дворе старые тополя. Свет одинокого фонаря выхватывает толстые стволы с бугристой корой и вязь веток вверху. Дома по другую сторону двора далеко. Их скрывают деревья. В половине седьмого утра тоже темно. Убийца прошла никем не замеченная. Приоткрыла маленькую дверь под низким козырьком и проскользнула внутрь. Черная узкая лестница еле угадывается, но на площадку второго этажа через большие окна проникает достаточно света. Все двери распахнуты настежь. На полу толстый слой пыли. Марик останавливает Кирана. Дальше Ник идет одна. Мы будем мешать. Сэя — неполноценный маг. Иногда я жалею, что исцеляю лишь синяки да царапины. Не умею преобразовывать энергию, строить порталы и подзаряжать макфакты. Зато сейчас я отчетливо вижу все, что происходило позапрошлой ночью в этой пустой комнате. Вижу убийцу. То, как она крадется, стараясь держаться в тени. Осторожно приоткрывает оконную раму. Вижу ее руку с макфактом. Палец поглаживает выступающий край. Страшное оружие Великой войны. Легкое нажатие освобождает мощный поток энергии. Сражение он скосил бы десяток магов. До гостиной дома Кушен долетела незначительная часть, но и ее хватило, чтобы сердце мирно остановилось. Дальше я начинаю тонуть в объяснениях. Выхватываю незнакомые ауры людей, которые осматривали дом. Проваливаюсь в прошлое глубже, глубже, глубже. Усилием воли закрываю щиты и рвано выдыхаю. «Ник, ну что?» — не выдерживает Марик. Беззаботно улыбаюсь. «Разрешение на арест запросим завтра. Не выдать собственного изумления, сохранить невозмутимое лицо. У меня появился шанс, крошечный, поймать убийцу не на косвенных уликах, а на прямых. Поэтому я должна сделать вид, что все в порядке». «С утра пораньше отправим доклад Рестару, а сейчас идемте ужинать». Неприятно обманывать Марика, но он не позволит мне действовать в обход правил. Будь я человеком или магом, аура меня выдала бы. Но я Сэя, и моя аура горит ровно и спокойно. «Ужинать — это хорошо», — радуется напарник. «За одну ночь госпожа Илшен никуда не денется, а я ужасно хочу есть. В Эрезию? Должна же я попробовать местный пирог с рыбой». Обратный путь на улицу уже лишён таинственности, приправленный азартом. Киран робко предлагает мне руку. Марик пристраивается с другой стороны. «Здорово всё-таки, что Варжес не послушал меня и потребовал расследования». В голосе Кирана нет обиды, только радость от успешно раскрытого дела. «Я написал бы в отчете, что смерть произошла в результате несчастного случая, и на этом все закончилось бы. Вещи мирные я осмотрел, конечно, но в драгоценностях я не разбираюсь». К тому же, на первый взгляд, они не были связаны с убийством. «Мне идея с воздействием через улицу тоже показалась абсурдной», — утешает его Марик. «Боевые макфакты — это когда было? И про Локшу я не подумал, и про то, что такой макфакт можно хранить веками. Ник, надо будет как следует обыскать дом Илшен. Вдруг там еще такие штуки есть?» «Странно», — замечает Киран. «Дедушка сказал, Райдена тогда обыскивали и ничего не нашли». «Боевые макфакты — это не колечки и браслетики. Они похожи на толстые короткие палочки размером с палец. Обнаружить их сложно, так как в спящем состоянии они не излучают энергии. Авторство не установить, поскольку это коллективный труд 5-6 магов, ауры которых сливаются воедино. Их легко спрятать, закопать в землю. «Засунуть в любой другой механизм», — подхватывает Марик. «Запихни их в двигатель, мало кто разберется. Деталью больше, деталью меньше. Райден вполне мог хранить их в том экипаже, что постоянно чинил Демис. Отправил в ремонт, и дом чист». «Поэтому и применяли такой мощный магфакт», — отвечаю я на вопрос, который когда-то задавала сама себе. «Его не нужно было покупать, он находился под рукой. Расстояние понадобилось, чтобы снизить воздействие. Если бы мирно убили, стоя рядом, тело бы обуглилось. Все волей-неволей заговорили бы о невероятной силе и договорились бы до боевых магфактов. А так, воздействие первой степени. Вещь редкая, но не настолько». Киран раскланивается с какой-то встречной дамой. «Госпожа Элшен разбирается в магии», — морщит нос Марик. «Откуда?» «Учебники и книги о магии в Варии в свободном доступе. Читай и просвещайся. Преобразовывать энергию у тебя не получится, но продумать, как не оставить улик, ты вполне можешь». «Вот только о Сеях мало кому известно». «Сеях?» — переспрашивает Киран. «Дедушка назвал вас Сеей, госпожа Анджелис. Это кто?» «Маги, которых специально вывели в Рыгоре. Больше мне незачем таиться. Продукт тысячелетнего отбора. Мы утратили способность обращаться с энергией, различаем ауры хуже магов, зато прекрасно видим прошлое. Не следы, как обычные маги, а именно события. Час, день, неделю. Мне достаточно коснуться вещи или побывать на месте, чтобы воссоздать случившееся». «В суде Варии показания Сеи приравнены к улике», добавляет Марик. «А в Рыгоре слово «сей» одновременно или обвинительный, или оправдательный приговор». «Да, Ник?» «Важно, киваю». «То есть...» Киран смотрит на меня с восторгом. «В доме Ройсен вы не ауры сличали, а видели прошлое?» «Как убийца вошла, подошла к окну, распахнула раму, достала макфакт и активировала. Все заняло у нее несколько минут». «Но тогда почему вы не сделали это сразу?» Восхищение сменяется недоумением. «Потому что в Эрске живет 15 тысяч человек. Проще сначала ограничить круг подозреваемых, затем обойти их по очереди и уже потом вычислить преступника. Допустим, я пришла в дом Ройсен утром и увидела неизвестную женщину, убивающую Мирну. Сколько в Эрске женщин? Аура не выдает возраст и внешность. Это просто энергетическая оболочка. Как бы я искала то, что мне нужна?» «Еще и я с толку сбил», — кается Марик. «Очень уж эта версия казалась невероятной». «И вы обходили свидетелей лишь за тем, чтобы снять ауры?» — не унимался Киран. «Нет, параллельно мы искали зацепку. И все выясняется магией». Я умоляюще гляжу на Марика. «Господин Тишус, давайте на время забудем о деле», — вмешивается напарник. «Становится людно, и вести подобные разговоры при таком количестве посторонних ушей небезопасно. Тайны следствия должны оставаться тайными до суда. А пока мы не арестовали убийцу». Начальник службы розыска тушуется, но ненадолго. Центральная городская площадь оживлена. Такое впечатление, что все только и ждали темноты, чтобы выбраться из дома. Перед Эрезией два десятка экипажей. Даже издали слышна приятная музыка. «Госпожа Анджелис, вы ведь танцуете?» — взволнованно спрашивает Киран. «Боже, я совсем не подумала о том, что лучший ресторан Эрска — то место, где вечером собирается цвет местного общества. Костюм на мне приличный, но он брючный, а короткая куртка и вовсе придает сходство с парнем. Вместо прически — хвост на затылке. Я бы с удовольствием потанцевала, но не в таком же виде». «Говорил тебе, девушке нужно иметь хоть одно платье», — шепчет мне на ухо Марик. «Тем более, что это же не кринолины до военных времен. Много места в сумке не занимают». «И где бы я переоделась?» Бурчу в ответ. «Эй!» — расплывается Марик в улыбке. «Выше нос, Ник! На что в этой жизни, друзья?» Голове становится непривычно легко. Шнурок, стягивающий волосы, исчезает, и они укладываются в прическу. Две пряди по бокам, остальное завивается крупными локонами. Строгое платье в пол, черное с серебром. Ботинки превращаются в туфли. Спасибо, что на низком каблуке. Вместо куртки — меховая накидка, под которой я чувствую голые плечи. «Ну, Марик». 8 лет мечтал», — подмигивает мне напарник. «Скопировано с платья мирный кушен. Только легкомысленный голубой ты не одобрила бы». «Иллюзия?» — подозрительно оглядываю себя. «Обижаешь. Трансформация материи, 4-й курс. Сдано он отлично. 3 часа продержится. Господин Тишус, отмирайте, на вас уже люди косятся». «Магия», — выдыхает Киран. «Госпожа Энджелис, вы... вы... у меня нет слов!» «У меня тоже нет слов. Благодарность переполняет. Слабый маг. Если бы не порталы, Марик был бы лучшим выпускником Академии и служил бы не в Дегоре, а в Верене. Когда мы заходим в Эрезию, я понимаю, что притягиваю все взгляды. Мак, надеюсь, у меня спина не открыта?» Интересуюсь перед тем, как снять накидку. «Открыто». Вместо Марика отвечает мне иной голос, отчего мое сердце ёкает. «Ник, утром я сказал, что вы напоминаете мальчишку. Так вот, я был неправ». Даррен забирает мою накидку собственническим жестом. Киран смотрит на нас глазами щенка, у которого отобрал косточку мертвый волкодав. «Я уже заждался», — заявляет Даррен таким тоном, словно он назначил свидание, а я опоздала. «Идемте, я забронировал лучший столик». «Даррен, я не одна», — стараясь не показывать волнения. «Столик на 4», — спокойно отвечает этот наглый маг. «Я считал ваши ауры, когда вы подходили. Господин Войзер, я восхищен вашим мастерством. Не понимая, что вы делаете в службе розыска с таким уровнем дара». «То же, что и вы в Эрске», — ухмыляется Марик. «Работаю». Напарник ждет моего вердикта. «Что я предприму? Осажу нахала? Уступлю напору?» «Когда-то я выбрал маленький город именно потому, что хотел наказать себя за тщеславие». Улыбка Даррена горчит. «Вам тоже есть за что себя наказывать?» Краем глаза я замечаю Варуш. Возмущенный взгляд Элисы прожигает меня насквозь. Словно нарочно, Даррен подносит мою руку к губам и задерживает поцелуй чуть дольше, чем позволяет приличие. «Какое счастье, что макфакты с проклятиями нельзя купить в магазине. До ночи я точно не дожила бы». Элиса приложила к этому все усилия. «Госпожа Энджелис, вы бесподобны!» Рядом с нами останавливается господин Жизен. «Даррен, ваша невеста ослепительна. И у меня в магазине есть одна уникальная вещица, которая прямо создана для этого платья. Я отложу ее для вас и сделаю скидку ради такой красоты. Увидимся завтра, не правда ли?» «Непременно», — кивает Даррен. «Верника достойна самого лучшего». Господин Жизен удаляется, невероятно довольный тем, что заполучил выгодного покупателя. «Невеста?» — выдыхает Марик. «Невеста?» — сникает Киран. «Я все объясню. Мне не остается ничего иного, как взять Даррена под руку и проследовать за ним на 2-й этаж, к заказному столу. Это розыгрыш, шутка». «Шутка?» — Марик грозно сдвигает брови. Я оборачиваюсь к Даррену за поддержкой, но он делает вид, что не понимает значения моего взгляда. «Пожалуй, я пойду», — лепечет Киран. «Нет, Киран, оставайтесь». Во мне поднимается злость. «Я обещала вам танец». «Сначала ужин». Марик решительно садится и придвигает к себе меню. «В первую очередь мы пришли есть, и только потом все остальное». «Правильно». Даррен выдвигает для меня стул. «Ники, позвольте мне заказать за вас». «Уверен, вы не пожалеете. За 6 лет я изучил все лучшее у господина Велена». «Что вы творите?» Цежу я сквозь зубы, когда он склоняется расстелить мне на коленях салфетку. Поддерживаю игру. Также еле слышно отвечает Даррен. «Вы моя невеста и не можете ужинать с другим». Окончательный растерянный Киран садится подальше от нас, на другом конце стола. Официантки приносят карту вин. Даррен отклоняет ее небрежным жестом. «Ашенская игристая, прошу вас. Войзер, вы присоединитесь?» «Почему бы и нет?» — пожимает плечами Марик. «Варжес, раз вы такой знаток, посоветуйте и мне, что выбрать, кроме знаменитого рыбного пирога?» «С радостью. Отбивные и свинины в сметано-грибном соусе». С трудом заставляя себя не вслушиваться в чарующий бархатный голос. «Что происходит? Любого другого я поставила бы на место еще внизу. Любого другого человека». «Даррен не человек. а я всего лишь женщина, которая слишком долго была одна. Да, причина только в этом. Ничего больше. Игристое вино пахнет земляникой и солнцем. Нежное мясо тает во рту. Пирог с красной рыбой изумителен. Стараюсь смотреть только в свою тарелку. Музыку сменяет живое пение. Певица не молода, но с великолепным контральто. Обычно такие выступают в опере, а не в ресторане. Хотя целеустремленный господин Вилен следит, чтобы все в Эрезии было исключительно высшего качества, будь то вино или развлекательная программа. Ники, и еще вина? Покорно подставляю бокал. Марик с аппетитом уминает вторую порцию отбивных. Поддразнивать его нет желания. Все отступает на второй план. Убийство мирное, суматошный день, догадки, усталость, открытие тайны. Мягкий приглушенный свет. Волшебная мелодия. Зачем все это, Даррен? Споить меня невозможно, как, впрочем, и любого мага. Слишком быстро организм справляется с опьянением. У Кирана от выпитого блестят глаза. Я пообещала ему танец, но разве тут танцуют? Оглядываюсь и понимаю. Танцуют. Часть зала, где утром стояли столы, превращена в площадку для танцев, и несколько пар уже неуклюже переминаются и воображают, что попадают в такт. «Госпожа Энджелис!» Киран набрался смелости, а может, просто набрался. Во всяком случае, протянутая рука означает приглашение. Злость во мне иссякла, но я пообещала. Прикосновения к коже неприятные, но терпимые. Лопатки жжет нечитаемый взгляд Даррена. Киран ничего не подозревает. Кажется, он счастлив. Мне удается уберечь свои ноги и вытянуть танец за двоих. Песня заканчивается. Певицы преподносят букет. Я с облегчением отстраняюсь от партнера. Нехорошо на глазах у жениха танцевать с другим, Ники. Даррен подходит незаметно. Странно, он ниже Кирана, но гораздо значительнее. На секунду мне кажется, что Киран его ударит. Увы, мои предположения не оправдываются. Начальник службы отступает в тень. Даррен уверенно обнимает мою талию. Его рука сжимает мои пальцы. Я должна возмутиться. Вместо этого кладу свою руку ему на плечо. По коже ползут мурашки. Представляю, как мы сейчас выглядим. Точёные, черные, тонкие, одинаково обучены изображать страсть. Глаза в глаза. Горящие не от вина, а от пылающего внутри огня. Музыка воспринимается высшим благом. Она не дает вспыхнуть. Лететь, отступать, приближаться, сливаться в единое целое, не замечать ничего вокруг. Только зовущий взгляд. Только обжигающие прикосновения. Сколько это длится? Минуты? Вечность? Я замираю, когда останавливается он. Чего ты добиваешься, Даррен? Если бы я знал. Шепот на грани слышимости. Разрывает руки больно почти физически. Словно за этот танец я успела срастись с его телом. Мы возвращаемся к столу, не глядя друг на друга. Марик почему-то стоит с моей накидкой в руках. Кирана нигде не видно. «Ник, нам пора. Идем, я расплатился. Спокойной ночи, Варжес». Безропотно позволяю укутать себя в мех. И жду. Возражений, протеста, чего-нибудь. «Доброй ночи, Уэйзер». Марик поддерживает меня под руку. Спускаясь в надежде, что сейчас меня окликнут. Догонят, попросят остаться. Тишина. На площади Марик озабоченно приподнимает мое лицо. Бережно, двумя ладонями. «Ники, все хорошо?» «Почему?» — спрашиваю я. «Почему ты меня увел?» «Потому что ваше безумие не предназначено для посторонних глаз. Боже мой, вы не танцевали, а при всех занимались любовью. Теперь я понимаю, что ты мне пыталась объяснить столько лет. Сопротивляться зову крови невозможно. Ники, я не хочу, чтобы ты совершила что-то, о чем потом пожалеешь. Тебе стоит остыть». Сжимаю его руку. «Спасибо, Мак. Ты лучший друг на свете». Холодный воздух прочищает мысли. Подмораживает. Мостовая серебрится инеем. «Ты не замерзнешь? Могу сотворить шубу до пят». «Мне и так жарко». Какое счастье, что Эрск — маленький город. Удачно, что накидка теплая, теплее куртки. Удобные каблуки, не выше, чем на моих ботинках. И убийство раскрыто. Осталось с утра расставить ловушку и поймать преступника. Все замечательно. Только очень хочется плакать. Гостевой дом встречает духотой и тишиной. Марик желает мне спокойной ночи и уходит спать. Я добираюсь до ванной, расслабляясь в теплой воде. Без благотворного влияния холода внутри опять разгорается желание. Марик прав. Мне нужно остыть. Это просто физическое влечение, зов плоти. Тогда почему я не чувствовала ничего похожего с другими? В 18 я впервые переспала с парнем. Он тоже сбежал из Рыгора. Мы столкнулись в академии, вспыхнули, договорились встретиться, удовлетворили похоть и спокойно разошлись. Келерин был чутким, нежным, заботливым. Такой партнер и нужен, чтобы расстаться с девственностью. Но между нами ничего не возникло. Ничего. Потом были случайные связи. 2 раза за 6 лет. Каждый раз я смотрела на то, что вытворяло мое тело, как бы со стороны. Часть меня всегда понимала, что происходит. И также понимала, что эти рыгорцы ничего для меня не значат. Мы расставались, довольные друг другом. На этом все. Сушу полотенцем волосы. Жаль прически, созданной Мариком. А я даже не поглядела на себя в зеркало. Последний раз я надевала платье на бал в нашем замке. Тогда я была 16-летней нескладной девушкой. Нескладной для рыгорки, разумеется. В общежитии академии девушки завидовали моей фигуре. Но я упорно носила брюки и рубашки. Удобнее и практичнее. Платья, особенно вечерние, олицетворяли для меня Рыгор. Кажется, я много потеряла. Почему Даррен меня не остановил? Марик шел медленно, приноравливаясь под мой шаг. У меня же ноги заплетались, точно у пьяной. Даррен. Чёртов Даррен с его дурацким розыгрышем. Хотя я сама предложила. Хорошо, госпожи Варжин больше не будет, но ночь мы могли бы провести. Можем провести. Можем. До его дома 15 минут. Запасная одежда у меня есть. Выдергиваю из шкафа сумку. Да, я предусмотрительно упаковала даже 2 ботинки. Волосы влажные. Замотаю шарфом. Прийти и потребовать ответа, зачем ты все это устроил? Кирана обидел. Ни себе, ни людям. Так что ли? И вообще? Одеваюсь я быстро, чтобы не передумать. Расческа вязнет в волосах. С прической было лучше. 2-я куртка теплее той, что до сих пор лежит на кресле в виде накидки. Все же Марик очень сильный маг. Через темную прихожую, за дверь, выскакиваю в ночь и сразу же натыкаюсь на притаившуюся у порога фигуру. «Если бы ты не вышла через 5 минут, я ворвался бы в дом», — хрипло шепчет мне Даррен. «Это безумие, Ники». «Ники, у тебя волосы мокрые». Через секунду мы в комнате. Высокие узкие окна, расстеленная кровать. Магический огонек трепещет от ветра, поднятого порталом. Его спальня? «Ты сумасшедшая». Он дрожащими руками разматывает шарф. «Я тоже сумасшедший». «Ники, все это только потому, что мы рыгорцы, да?» «Только поэтому. Я не могу ни о чем думать, кроме тебя». «Я пытался бороться. 2 раза принимал решение больше с тобой не встречаться». «Это просто инстинкт», — отвечаю я, расстегивая на нем рубашку. «У нас долго никого не было. Все от одиночества». «Конечно». Даррен также стремительно раздевает меня. И стоило одеваться. «Я молодой мужчина, 10 лет 1». «Сколько?» — стягиваю с него брюки. «Тогда удивительно, как ты не набросился на меня в ресторане». И «я почти набросился. Твой друг — очень хороший друг». «Ники, это же ничего не значит». «Даррен», — заваливаю его на кровать. «Помолчи, ладно?»